«Да при чем здесь жена?» – настаивал он. «С женой неинтересно, а там?» Вот тогда Роб и не выдержал. Судя по всему, ему секс с Рейнис понравился куда больше, чем то, что предлагали обыкновенные шлюхи. Но, если честно, ей самой нравился секс с Робом. Он был сильным, можно сказать, неутомимым любовником, которому не хватало только опыта и воображения, но Рейнис постаралась ненавязчиво научить его смотреть на вещи шире и проявлять иногда фантазию. Его это, правда, поначалу смутило, так как он ожидал от нее неопытности и прочего бреда, но она ему объяснила, что никакого противоречия между ее невинностью и опытом нет, потому что в Валерии матери не стесняются обучать дочерей тому, как доставить удовольствие мужу, и как самой не остаться обделенной. Роб эту идею принял, и все у них пошло, как по маслу. Ну, а где хороший секс, там и любовь не за горами. Рейнис постепенно привыкла к своему молодому мужу, научилась ценить то, что он мог ей дать, и, не перегибая палку, втихую манипулировала лордом Винтерфилла. Впрочем, делала она это не во зло, а во благо, потому что ей уже приснилось три вещих сна, и Ульф, которому она пересказала свои страхи, отправив текст на двух страницах убористым почерком, согласился, что грядут тяжелые времена. Отчасти ее снами, которым верила теперь Кейтилин Старк, объяснялось то, что Сансу сговорили за наследника Тиреллов, и что Ария отправилась в Хайгарден вместе с ней. Что-то должно было случиться в Королевской гавани, что-то настолько скверное, что Ульф и Эдвин, единственные, кто сейчас оставался в столице, начали активно готовить к бегству и переходу на нелегальное положение. В ее снах раз за разом появлялась некая девушка с типично валерийской внешностью, и надо сказать, что, если правда все то, что происходило с этой молоденькой женщиной, то жизнь ее была, мягко говоря, не сахар. Основываясь на информации, поступавшей из Королевской гавани, и том, что рассказал Эсташ, вернувшийся из путешествия в Иссос, скорее всего, речь шла о родной тетке Джона Дейенерис Таргариен. Открытыми оставались только два вопроса. Куда делся ее старший брат Визирис, и откуда у Дейенерис могли взяться драконы? То есть, еще не взялись, это было очевидно, но скоро возьмутся, и тогда никому мало не покажется. Жалко, мы Джона поторопились женить. Качала Рейнис мысленно головой. Но Таргариены, кажется, не отвергали ни двоеженства, ни брака с близкими родственниками. Так что ничего еще не потеряно. Что ж, это был вариант, который следовало иметь в виду. Другое дело, что Хайгарден находился слишком далеко от Иссоса, где, судя по всему, развернутся основные события, связанные с Дейенерис Таргариен. Однако, также очевидно было и то, что случится это не сейчас. Понятное дело, что в ее снах не было ни календаря, ни часов, там даже локации выглядели временами странно, а иногда и вовсе дико, долбанные пирамиды посередине города, вы серьезно. Поэтому сказать точно, когда и где это произойдет, Рейнис не могла. Но она знала, все это случится где-то через год, максимум, через два, и местом действия будет Иссос. Впрочем, семь королевств ожидали не меньшие потрясения. Из отрывочных, похожих на бредовые видения снов, можно было понять, что страну ожидает кровавый хаос. Война, мор и глад. Причиной же гражданской войны, а вернее, войны всех против всех, являлись, по-видимому, несогласованные и разнонаправленные действия всего нескольких людей. Некоторых из них она знала сама, других смогла идентифицировать благодаря валерийцам, живущим в Королевской гавани. Лорд Старк, одни боги ведают, что он должен натворить, чтобы стать триггером ужасных событий будущего. Серсия Баратион, ну, с этой сукой все было, более или менее, ясно. Тварь еще та, и, наверное, они ошиблись тогда, сохранив ей жизнь, но сделанного не воротишь, и убрать ее тихо теперь вряд ли получится. Ассасин покинула город, а Ульф и Эдвин, грубо говоря, это не их профиль. Тем более, что все равно Серсия не одна такая. Есть еще некто Мизинец или, если официально, лорд Бейлиш, мастер над монетой Семи Королевств и мастер над шептунами Варис. Это кукловоды, но есть и куклы. Джейми Ланнистер и Роберт Баратион. Были и другие, но их пока опознать не удалось. И приходилось исходить из того, что, если предотвратить эту кровавую вакханалию они не в их силах, то следовало хотя бы попробовать спасти тех, кто им дорог. И вот, когда она это осознала, Рейнис решила, что пришло время открыть карты. Не всем и не все карты, но кое-кому обязательно, иначе в грядущих событиях им всем просто не выжить. Она и так уже делала все, что только в ее силах, И Роб работал, не покладая рук, но не зная, что и для чего делается, по-настоящему хорошо выполнить свою работу не получится. И вот однажды вечером, в солярии лорда Старка собрались Роб, его брат Бран и Рейнис. Роб было рыпнулся позвать еще и Тиона, он все-таки старше по возрасту и при всей своей поверхности хороший парень. «Хороший парень, Роб, это не профессия», — покачала головой Рейнис, — «а нам предстоит разговор о тайнах рода. Ты готов открыть Тиону секреты, которые могут стоить жизни всем нам, всем членам твоей семьи? Что же это за секреты такие?» — спросил тогда Бран. Он оказался умным парнем, куда умнее других Старков, не исключая и ее мужа, который и сам был отнюдь не глуп. Просто он был не так умен, как Бран, да к тому же не прочел и половины тех книг, которые одолел его младший брат. Бран после падения с башни буквально пристрастился к чтению. «Узнаешь, поймешь», — пожала плечами Рейнис, пытаясь поудобнее устроиться на стуле. Восьмой месяц беременности — это даже для ее железного организма совсем непростое испытание. «Роб, прикажи, пожалуйста, гвардейцам отойти в конец коридора», — попросила она мужа. «Двери у нас, конечно, толстые, но есть вещи, которые опасно просто произносить вслух». Даже так, Роб нахмурился, он уже знал, что Рейнис не похожа на других женщин, и ее нынешнее поведение заставило его насторожиться. «Продолжай», — кивнул он ей, вернувшись из коридора. «У меня для вас есть три новости, и ни об одной из них нельзя никому рассказывать и даже между собой говорить об этом вслух опасно». «Слушаем тебя», — еще больше нахмурился Роб. Он не любил непоняток и с трудом выносил существование тайн, хотя и понимал, что без них тоже никак не обойтись. «Тогда первый секрет», — сочувственно посмотрела на него Рейнис. «Джон Сноу не ваш брат и не бастард, но отец», — начал было Роб, вскинувшийся при ее словах, но Рейнис его остановила. «Дослушай до конца, Роб, и ты все поймешь. Извини». «Да, ни за что. На самом деле, тебе с этим жить, Роб. Вернемся к Джону», — предложил Бран. «Если он не сын нашего отца и не бастард, то кто он? Настоящее имя Джона Игон Таргариен, он сын вашей тети Лианны и принца Ригора Таргариена. Не было, Роб, похищения и изнасилования. Лианна сама убежала из дома, и виновниками этого были ее отец и старший брат. А ваш отец проявил малодушие и не вступился за сестру. Вы же видели короля Роберта. Это не тот человек, в которого могла влюбиться молодая гордая девушка. Тогда, 17 лет назад, он был точно таким же, как сейчас, только моложе. Пьяница, развратник и пустобрех. Единственное его неоспоримое достоинство – это то, что он действительно сильный и решительный воин. Во всяком случае, был им когда-то. Собственно, это все, что он любит и понимает в жизни. Война, охота, вино и женщины. Лианне было бы невозможно с ним жить. Она не Серсе, которая нашла способ сосуществовать с Робертом. Ваша тетка погибла бы рядом с ним. Но Старкам и Аренам нужен был союз с Баратионами и Талли. Рассказывай дальше, ожил после долгой паузы Роб. Я не знаю, покачала головой Рейнис, и никто сейчас, по-видимому, не знает, как так вышло, что никто из заинтересованных лиц не знал о побеге или о том, что принц написал своей жене разводное письмо, отпуская ее в Дорн, а сам женился на Лианне по законам старых и новых богов. Если предположить, что в свержении Таргариенов были заинтересованы старики, неожиданно заговорил Бран, наш дед Рикард, Джон Аренн и наш другой дед Хастер Талли, то все становится понятно. Они только не учли, что король был безумен. Тогда у этой истории есть своя внутренняя логика. Да, логично было предположить, что похищение Лианны могло стать поводом к свержению Таргариенов. И, возможно, именно для того, чтобы получить карт-бланш на мятеж, Старки и отправились в Красный замок. Они только не учли, что король безумен. То, что их там убьют, разумеется, не входило в планы заговорщиков. Но как Джон попал в наш дом? Роба интересовали совсем другие вопросы. И почему отец назвал его своим сыном? Насколько я поняла из рассказа лорда Эгдарда, он ничего не знал. И как только пала столица, отправился на поиски сестры. Понимаете, дорогие мои, ваш отец живой человек, и, как у любого живого человека, у него есть слабости. Когда в Красном замке он увидел растерзанные тела жены и детей принца Таргариена, он возмутился. Но король Роберт был, напротив, воодушевлен этим страшным преступлением. Ланнистеры убили короля, открыли ворота королевской гавани и убили детей принца Ригора. Почему, вы думаете, он женился на Серсее? За все надо платить, и он заплатил этим браком за помощь в гражданской войне. Ваш отец не мог с этим смириться, но и выступить против своего друга детства не решился. Однако, заметьте, сейчас и только по большой просьбе короля Роберта он впервые с тех пор посетил столицу. Два великих лорда не простили Ланнистерам Дита убийства и, вообще, того, как это было сделано. Мартил Лейстарк, а что там произошло? Вот так и растят наивных идиотов. А ведь это ваш наследник, лорд Старк. Неужели было трудно рассказать ему хотя бы часть правды о той войне? Тихий волк или робкий волк? Коротко говоря, два рыцаря Ланнистеров убили детей Ригора. Жестоко, Роб. Крошечную девочку, ее звали так же, как и меня, Рейнис, искололи кинжалом так, что на ее теле не было живого места. А новорожденному мальчику Эйгону разбили голову об стену. Боги, не выдержал Роб. Это не все, кивнул Бран каким-то своим мыслям. Было что-то еще. Было, согласилась Рейнис. Рыцарь по имени Григор Клиган изнасиловал и убил жену Ригора Элию Мартилу. И король не наказал убийц. Роб был возмущен и подавлен, а отец не стал ссориться. Это жизнь, Роб, вздохнул Бран. Читай книги по истории, там и не такие ужасы встречаются. В общем, ваш отец покинул королевскую гавань и отправился в Дорн, где, по слухам, принц Риегар скрывал Лианну, и он ее нашел в башне радости. Из-за недопонимания произошел бой с королевскими гвардейцами. У них был повод подозревать Старка в желании убить наследника, а он думал, что они скрывают преступление принца Риегара. Я не знаю всех подробностей, поскольку ваш отец не стал ничего об этом рассказывать. Известно только, что лорд Эддард застал свою сестру при смерти. Умирая, она поручила его заботам своего сына, назвав его подлинное имя и подтвердив, что он законнорожденный. Вот, собственно, и вся история. Да, наворотил наш отец дел, покачал головой Роб, а Бран только возвел глаза к потолку. Это опасная тайна, как вы понимаете, напомнила Рейнис. Если Роберт узнает, он будет считать это изменой, и может пострадать вся ваша семья. Значит, вот почему Джон уехал в таком настроении. При всех своих недостатках Роб был хорошим человеком и, как выяснилось, переживал из-за более, чем холодного, расставания с братом. Теперь ты знаешь правду. Рейнис взяла со стола кубок с водой и сделал маленький глоток, только чтобы смочить горло. Вода была родниковой, кубок серебряным. Ее-то организм позволял пить хоть из болота, хоть из лужи, но каким будет ее ребенок, она не знала. Унаследует ли он ее способности, как втайне от нее надеялись ученые, или будет обыкновенным? Им всем предстояло еще только узнать, и рисковать его здоровьем Рейнис не собиралась. «Что будет дальше?» – спросил Бран. «Не знаю», – пожала она плечами, – «и никто не знает. Известно только, что в Эссосе скрываются его дядя и тетя, дети безумного короля, Визерис и Дейнерис. Если они найдут союзников, будет война», – Роб все понял правильно. «И тогда Джон может к ним присоединиться», – согласился с братом Бран. «Это всего лишь предположение». Но вам следует знать, что вы в родстве с Таргариенами через своего кузена. И еще кое-что. Джон женился на Лиене Эллирион, и сейчас они в Хейгардине или в Староместе вместе с вашими сестрами. Мать написала, что отправила Рью с Сансой, но я не понял зачем, посмотрел на нее Роб, как бы спрашивая взглядом о причинах этого поступка. Затем, что в Королевской гавани в ближайшее время могут начаться столкновения, вспыхнет мятеж или еще что-то в этом роде. Как она может знать? Недоумение Роба было столь велико, что Рейнис едва не рассмеялась. Ей кто-то сказал, но, если все об этом знают, то почему не хотят предотвратить? Или не могут? Никто ничего не знает, объяснила она то, что было очевидно ей, но не очевидно другим. Знают те, кто затевает смуту, но они никому ничего не скажут. У них свои цели, а у нас свои. И, упреждая твой вопрос, Роб, это я ей передала, что надо отправить Рикона и девочек из города под благовидным предлогом. Это и есть твой второй секрет, улыбнулся ей Бран. Значит, разговоры про магию Фригальда возникли не на пустом месте. Да, Бран, это и есть мой второй секрет. И сразу же отвечу на вопрос, который хотел задать Роб. Это я узнала, что Джон Таргариен. Ваш отец это только подтвердил. Как это работает? Как ни странно, этот вопрос задал Роб. «Есть что-то, что передается с молоком матери», — улыбнулась ему Рейнис. «Иногда я просто что-то знаю, но не знаю откуда. Про людей, про вещи, про всякое разное. Например, про серебряную жилу в наших землях или про родителей Джона. Это магия Валерии. Природная магия, которая иногда проявляет себя в нас потомках древних валерийцев. Ульф Эллирион тоже так может, даже лучше меня, но есть и другая магия. Магия, как наука, как то, чем занимаются мистеры. Это знание некоторых законов природы и способность их использовать. Вы поддерживаете между собой связь без воронов, кивнул Роб. Мне следовало догадаться. Еще бы, не догадаться. Спасибо его деликатности, мог бы спросить много раньше, но по факту, как объяснить человеку, родившемуся и выросшему в средневековье, что такое электроника середины 21 века? И ведь у нее, и в самом деле, есть своя особая магия, природу которой никто так и не разгадал. Как вы это делаете? Решил уточнить Бран. Не знаю, Бран, развела она руками. Просто у нас есть такие вещи, которые были созданы еще в старой Валерии. Я умею ими пользоваться, но не знаю, как они работают. Вероятно, знают наши жрецы и те ученые мужи, которые заменяют у нас мистеров. Вот, например, есть связь, но она не постоянная и ненадежная. Иногда я могу поговорить с Ульфом или Годвином, а иногда только передать образ написанного письма. Образ передается мгновенно, но письмо сначала надо написать, а потом прочесть. Я пишу, Годвин читает, или наоборот. Потрясающе. У Роба от восхищения даже засверкали глаза. А посмотреть можно? Спросил Бран. Можно, но не все, якобы с сожалением ответила Рейнис. Мы приносим клятву на крови, особую присягу, и нарушать ее не стоит. Такое объяснение было вполне в духе времени, к тому же оба Старка знали, что мистеры отвергают саму возможность существования магии, утверждая, что, если она когда-то и существовала, то давно уже покинула мир. Вера в семерых, вообще, преследует колдунов и ведьм, как еретиков. Так что говорить об этом вслух не стоит никогда, никому и нигде. Знаешь, усмехнулся Роб, это же было очевидно, просто мы. Ну, Бран, может быть, и нет, но я точно привык игнорировать то, что не соответствует моему мировоззрению. Я не дурак, надеюсь, ты это знаешь, но некоторые вещи мне очень трудно принять. Удивительно, но моя мать, которая тебя на дух не переносила, подозревала во всяком, сразу тебе поверила. Поняла, что спрашивать не надо, и мне сказала, что есть вещи, о которых не следует спрашивать. Ты же вылечила Брана, а он, извини, Бран, но мистер прямо сказал, что ты безнадежен. Такие травмы никогда не залечиваются, но вот ты передо мной и на своих ногах. Магия, пожал плечами Бран, или наука древнего Фригальда. Какая разница, как это называется, лишь бы работала. А у твоей жены, Роб, это работает. Мы, я имею в виду Старки, сидим здесь 6000 лет. 6000, Роб, короли зимы, ты ведь помнишь, а серебра так и не нашли, и алмазы не нашли, и железную руду. Такого богатого железом месторождения нет нигде на всем севере. Слава старым и новым богам, что к нам пришли валерийцы, и надо же, они даже знают, как выплавить из руды хорошую сталь. Пусть не валерийскую, но качественную. А стекло? Почему никто никогда не пробовал сделать стекло? Потому что никто не знает, что его делают из речного песка, тяжело вздохнул Роб. Нам просто не хватает знаний, Бран, и я рад. Нет, не так, я счастлив, что встретил тебя, Рейнис, потому что не думаю, что испытывал бы те же чувства к кому-нибудь другому. Но ты и сама это знаешь. Знаю, улыбнулась Рейнис. И ты знаешь, что я чувствую к тебе то же самое. Впрочем, ты хотел сказать о чем-то другом. Да, знаешь ли, в общем, одно дело ты и я, мы двое, но я также рад, что ты и вы все появились здесь на севере. То, что ты делаешь для севера, просто бесценно. Я рада, что могу помочь. И раз уж мы заговорили о помощи, вот вам мой третий секрет. На этот раз ни один, ни другой не стали задавать вопросов. Они просто смотрели на нее и ждали продолжения. Иногда я вижу будущее, не точно и без дат, обрывочно. Но вот, когда мне было всего 1,5 месяца, я увидела пожар в нашем доме. Разумеется, я не знала, что это такое, ничего не поняла. Но ко мне зашел Годвин, и не знаю, как и почему именно ему, но я показала ему картинку пожара. Годвин человек решительный. Он просто схватил меня в охапку и вынес из дома. И не успели мы оказаться в саду, как дом вспыхнул. Это было покушение на моего отца, но его-то в доме в тот день как раз не было. Была я. С тех пор произошло еще несколько случаев предзнания. Иногда я вижу на день вперед, а иногда на год. Так вот, я снова увидела вещий сон. Я всегда могу отличить обычный кошмар от видений будущего, как бы ужасны они ни были, в семи королевствах вспыхнет война всех против всех. Сильно пострадают речные земли, но и нам, я имею в виду север, достанется так, что, в общем, если не принять мер, Старков просто не останется. Что значит, Старков не останется? Вскинулся Роб. Не знаю, Роб, но в моих видениях лорду Эддарду отрубит голову, тебя убьют ударом кинжала в сердце, а леди Кейтлин перережут горло. Я не знаю, когда и как такое могло бы случиться, но я приняла меры, чтобы это предотвратить. Леди Кейтлин отослала девочек в Хайгарден, и, значит, Сансу не отдадут насильно замуж за какого-то садиста. Я видела только одну сцену, их первую брачную ночь, и, поверьте, вы не хотите знать, что там могло произойти. Но весь ужас в том, Роб, что все это происходило в Винтерфилле, но в замке висели чужие знамена. Какие? У Роба от напряжения так свело челюсти, что он едва мог говорить. Ободранный человек. Руси Болтон? Нет, Бран, покачала она головой. Какой-то молодой, но я его никогда не видела. Домирик? Я не знаю, но, по-моему, его звали Рамси. Рамси? Переспросил Роб. У Болтона есть бастард Рамси, вспомнил вдруг Бран. Девушки шептались во дворе, что он злодей и убивает молодых девушек. Но, по-моему, никто ничего конкретного о нем не знает. Так, домыслы. Дыма без огня не бывает, предположила Рейнис. Надо бы узнать, кивнул Роб. Что-то еще? Спросил Бран. Воины с Железных островов захватили ров Киллин, но они были на своих лодках. Как они могли туда попасть на лодках? По реке Горячке, предположил Роб. Но тогда они прежде должны были захватить Кремневый палец, Златотравье и Бараухал, а это уже катастрофа. Не знаю, Роб, про другие места, я видела только ров Киллин. Если они ударили с тыла, предположил ее муж, то понятно, как они захватили крепость. У нас с той стороны нет никакой обороны. 5-4 лорд Ульфеллерион. В принципе, он не просто так остался в Королевской гавани. Здесь было интересно, а для него это было главное. К средневековому быту Ульф привык достаточно быстро, но и то сказать, по местным понятиям они с Эдвином жили просто роскошно. Собственный особняк со слугами и поваром, готовившим специально для них и по их рецептам те блюда, которые они любили, хорошие кони, красивые женщины. Ульф присмотрел себе пару харчевин неподалеку из тех, в которых хорошо готовят и подают отличные вина, и один из борделей Питера Бейлиша, с которым неожиданно свел близкое знакомство. Мизинец хотел получить информацию об Иссосе и валерийцах и, может быть, чем боги не шутят, доступ к валерийской магии, если она действительно существует. Он был себе на уме, и все время строил хитрые и зловещие планы, но Ульф сдружился с ним не только ради того, чтобы держать руку на пульсе события и знать все про всех, но и потому что с Питером было весело. Мастер над монетой многое знал и был знаком со множеством разных людей, и что греха таить, для Ульфа у него всегда находилось отличное вино арборское или из Эссоса, и красивые девушки. Живя на земле, Ульф не уделял женщинам особого внимания. Не особого, впрочем, тоже. У него не было на них времени, да и желания, в смысле, аппетита особого тоже не находилось. Он, конечно, переспал пару-другую раз с какими-то левыми девицами, которых ребята подцепили в баре или ночном клубе специально для него, но секс его тогда особенно не интересовал. Интерес к противоположному полу открылся, как ни странно, только в Вестеросе, а настоящие возможности для воплощения своих желаний в жизнь появились только в Королевской гавани. И тогда оказалось, что одних лишь бордельных шлюх ему недостаточно, и он сначала завел долгоиграющую интрижку с молоденькой женой одного престарелого лорда, ошивающегося при дворе короля Роберта, а затем, расширяя границы, выкупил на блошином конце юную красотку, цветок невинности которой сорвал ее собственный отец, и перевез ее в их с Эдвином особняк. И опять-таки, поселив ее в их общем доме, он ничего такого не думал и ничего на этот счет не фантазировал, но девушка, выросшая на самом дне, все поняла по-своему и в результате не прошло и двух дней, как они уже имели ее по очереди и даже вместе, и, разумеется, во все дырки. Такой разврат пришелся умнику по душе, и когда ломщик привел к ним в особняк уже свою пассию, молодую бездетную и бездомную вдову, то участь этой блондинки была решена сразу и бесповоротно. «В этом доме все женщины спят со всеми мужчинами», — сказал ей Эдвин, и женщина, которой, по сути, некуда было больше идти, безропотно согласилась отдаваться им обоим и не только по очереди, но и обоим сразу. Это Ульфу понравилось еще больше, и они с Эдвином даже построили у себя в доме настоящую сауну, чтобы ходить туда вчетвером. Впрочем, чтобы устроить очередную оргию, не обязательно было идти в баню. Спальня для этих целей подходила никак не меньше. Но оргии, вообще, пришлись умнику по душе и не только в этом составе. В столице у него было два приятеля, лорд Бейлиш и лорд Ланнистер, и Тирион, следует сказать, был не только умным и образованным человеком, с которым приятно и интересно поговорить, но и тем еще ходоком, пьяницей и бабником. Но оргии с карликом обычно происходили в борделях, и к себе домой Ульф Ланнистера никогда не приглашал. В общем, им с Эдвином жилось здесь хорошо, и поэтому Ульф нисколько не жалел, что не остался на севере или не отправился вместе с Годвином в Хайгарден. К тому же здесь творилась история, и ему было просто любопытно наблюдать за ее ходом изнутри, в крайнем случае, снаружи, но с близкого расстояния, а не издалека. Он был принят при дворе, хотя и близко не сравнивался с положением того же Годвина. Но в Красном замке жили не только король и королева, здесь обитали и другие люди, и даже если с кем-то из них, с тем же Варисом или великим мейстером Пицелем, он был всего лишь достаточно знаком, чтобы переброситься при встрече парой слов, то с некоторыми другими, например, с Джейми Ланнистером, Баристаном Силми или Ренли Баратионом, он мог посидеть за кубком вина, поговорить о том о сем и даже узнать что-то эксклюзивное, не прибегая к чтению мыслей. Так что он наведывался в Красный замок на регулярной основе и даже переспал пару раз с одной из фрейлин принцессы Мерцеллы. Но главное, слоняясь по залам и коридорам королевской резиденции и перехватывая слово здесь и образ там, Ульф более или менее представлял, что происходит в столице и к чему следует готовиться. Он уже довольно давно понял, какую игру ведет мастер над шептунами Варис. Варис считал короля недостойным короны говнюком, который ведет страну к пропасти. Ему, вообще, не нравилась династия Баратионов, и он, как мог, помогал Таргариенам. Во всяком случае, он не давал их убить. К тому же, у него был еще один ставленник на престол Семи Королевств. Где-то в Иссосе скрывался ребенок, который был по крови Блэкфейром, но которого позже можно было выдать за чудом спасенного Игона Таргариена. Все это Ульф знал без подробностей, то есть в самом общем виде, но ему и этого было достаточно, поскольку становилось понятно, что смута выгодна тем, кто мечтает о реставрации. У валерийцев на этот счет были несколько иные цели. Реставрация – это просто замечательно, потому что у них уже есть настоящий наследник Железного трона, но вот смута – нежелательно. Во время гражданской войны сложно выжить и невозможно нормально жить. Однако, что делать конкретно с Варисом было непонятно, поскольку он не один такой, да и не худший представитель властных структур. Тихий улыбчивый добряк Бейлиш оказался куда опаснее. Ему смута была нужна для того, чтобы возвыситься. Сейчас он строил планы относительно долины Арен, где засела со своим сыном вдова Джона Арена, покойного Десницы. Со смертью старика все было отнюдь непрозрачно, но копнуть глубже никак не получалось. Слишком редко и только на коротке они общались. Но Ульф узнал за эти месяцы две тайны Бейлиша. Сукин сын был влюблен в Кейтилин Старк и ужасно ревновал ее к мужу. Это, во-первых. А во-вторых, он спал с Лизой Арен, младшей сестрой Кейтилин, и не факт, что ее сын является именно Ареном, а не Бейлишем. Что за жизнь? Все трахаются, как кролики, рожают бастардов, но кто не пойман, не вор. Бедного Джона заепли презрением к бастардам, а тут, куда ни кинь взгляд, везде бастарды. Бастарды короля, бастарды королевы, бастард Лизы Арен. К черту все, я не плажу бастардов. Это было правдой. Ульф не оставлял следов. Он просто трахался, но без последствий для себя и тех женщин, которых имел. К тому же он никогда не жадничал. За те месяцы, что Лара и Дизи прожили в особняке Эдвина и Ульфа, они заработали столько золота, что вполне могли бы уже уйти. Их никто не задерживал, и они имели полную свободу передвижения. Ходили в город за покупками и просто так погулять. Казалось бы, что вас держит в этом доме. Но нет, лучше, чтобы тебя одновременно имели в жопу и в рот, но платили серебром и золотом, чем уехать в провинцию, выйти замуж и... В общем, они не уходили. Здесь в особняке они жили, как знатные дамы, и могли заработать еще больше, и это перевешивало все минусы, связанные с тем, что эти двое валерийцев имели их, как хотели, куда вздумается и когда захочется. Но, с другой стороны, если бы не Ульф и Эдвин, они бы или отдавались за гроши в блошином конце, а то и за хлеб, или сдохли бы уже от голода и болезней. Все это Ульф с легкостью читал в их головах, и поэтому знал наверняка, они не страдают. Идиллия кончилась неожиданно, потому что беда пришла откуда не ждали. Король был ранен на охоте, не убил кабана с первого удара, и сикач распорол ему брюхо своими клыками. Понятное дело, что Ульф узнал об этом лишь задним числом, через сутки после ранения. Узнал случайно, считав несколько образов из памяти дежурного офицера. Десница информацию подтвердил, рассказал кое-какие подробности, и Ульф понял, что король нежилец. Был бы рядом с Робертом он, Рейнис или Весенья, тогда, может быть, его удалось бы спасти. Но сейчас, когда после ранения прошли сутки, и с тем лечением, которое организовал Пицель, шансов у Роберта не было от слова совсем. И что еще хуже, именно вчера лорд Эддард узнал, что королева спит со своим братом, и все дети короля Ланнистеры, а не Баратионы. Но и это еще не беда. Беда в том, что эту информацию Десница получила от праведного Станиса, а Эддард, ну ничему жизнь человека не учит, пошел к королеве и изложил ей имеющиеся претензии, предложив, как порядочный человек, срочно покинуть город. Королева обещала уехать с детьми на утес Костерли, а следующим утром король был ранен, и никуда она, понятное дело, не уехала. И теперь Десница собирался поднять этот вопрос на Малом Совете, потому что перед смертью король при свидетелях вручил державу именно ему, лорду Эддарду Старку, Десница короля. Проблема была в свидетелях. Ими оказались Мизинец, Пицель и Серсия. Ему конец. Разумеется, Ульф не мог сказать Эддарду, что читает его мысли. Поэтому он лишь намекнул на бродящие в околопридворных кругах слухи, что в случае смерти короля, Серсия посадит на трон десятилетнего Томмина, а себя объявит его регентом. Но Эддард от предупреждения отмахнулся, ведь у него на руках было завещание Роберта, записанное Десницей со слов короля. Неразвитый ум, робость в принятии судьбоносных решений и желание всегда оставаться честным, даже если это не всегда получается, подвел Ульф итог разговора. Плохое сочетание. Несмотря на все его старания, Десница предупреждением так и не внял, и пошел на Малый Совет, а предупредить Киэтилен Ульф уже не успевал. Тем более, не смог бы вывести ее из Красного Замка, даже если бы смог ее на это уговорить. Хорошо хоть девочек в Хайгарден отправила, покачал он мысленно головой, в очередной раз убеждаясь в том, что предзнанию Рейнис нужно верить, а значит, их всех ожидают трудные времена. Его опасения подтвердились тем же вечером, когда во время очередного возлияния с карликом Ланнистером Ульф узнал, чем закончилась эскапада лорда Десницы. Брат короля Станис Баратион, являвшийся мастером над кораблями, спешно покинул столицу, отправившись в свою резиденцию на Драконьем Камне. Старк арестован по обвинению в измене, его жена заперта в апартаментах Десницы, а на Железном Троне теперь сидит Томмин Баратион. Но правит, разумеется, не он и не Малый Совет, потерявший разом трех членов, потому что другой брат короля, Ренли, тоже бежал. И никто, что характерно, за Десницу не вступился. Ни Пицель, ни Бейлишни, тем более, королева. Похоже на переворот, рискнул он озвучить перед младшим Ланнистером свои опасения. Переворот и есть, пожал плечами карлик. Больше они к этой теме не возвращались, а, вернувшись домой, Ульф коротко пересказал новости Эдвину, и, отправив женщин собирать вещи, они заперлись в мансарде под крышей, достали из тайника оборудование и два часа подряд пытались установить связь. Однако магнитные бури и местное туземное колдовство не позволили им ни с кем нормально поговорить. Тем не менее, поймав крошечное полутораминутное окно, Ульф отправил сначала Рейнис, а затем и Годвину короткое письмо, в котором были изложены по пунктам все превходящие обстоятства, был сделан прогноз на краткосрочную и среднесрочную перспективу и даны рекомендации группам «Север» и «Юг». Завершалось послание конспективным планом их с Эдвином действий на ближайшие дни с несколькими вариантами развития событий. В 4 часа утра с разрывом в 5 минут обе группы отзвонились, подтвердив получение сообщения, а в 6 они вместе с женщинами уже покинули дом. Однако вместе двигались недолго. В городе у Эдвина был еще один дом, небольшой и недорогой. Он, тем не менее, располагался в хорошем районе. Там они и оставили женщин с их вещами и деньгами, щедро расплатившись напоследок и посоветовав сразу же спрятать деньги в тайнике в подвале. Тайник там, и в самом деле, был. В нем хранилось кое-какое оборудование и оружие, пришедшие в Вестерос из другого мира и из другой эпохи. Освободив тайник и оставив женщинам в подарок двух лошадей и фургон, они выехали из города. Ворота все еще были открыты, и облаву на них никто пока не объявлял, так что они без проблем покинули Королевскую гавань и, свернув вскоре с Королевского тракта на дорогу в Роксби, направились в Сумеречный дол. В 3 милях от развилки к ним присоединились 2 слуг, отосланных из города еще днем после того, как Ульф поговорил с лордом Десницей. Слуги и 4 наемника были с севера и служили им уже почти год. Они привели запасных лошадей и доставили еще кое-какие необходимые в дороге вещи. Двигались Адвуконь всего с парой вьючных лошадей и за световой день проходили порядка 70-80 километров, так что до порта в Сумеречном доле добрались меньше, чем за 3 дня. Здесь их уже ждали еще 2 наемника, посланные вперед, чтобы зафрахтовать подходящее судно. Однако подходящих кораблей, идущих в Дорн или в речные земли в порту не нашлось. Единственный походящий им борт направлялся через узкое море в Пинтос. Ну, в Пинтос, так в Пинтос, пожал плечами Эдвин, а вот Ульф был по-хорошему удивлен. «Это судьба», — сказал он, хлопнув друга по плечу. «Грузимся, господа». Впрочем, дело шло к ночи, а в ночь вестеросские корабли не отплывают. Поэтому, обговорив все детали путешествия с капитаном Кобга, они отправились на рынок и продали там своих лошадей. Ночь провели в гостинице, а с рассветом морской змей отчалил от пристани и взял курс на запад. До Пинтоса плыть было недалеко и не близко, почти 1000 километров, и, если погода будет им благоприятствовать, то идти им под парусами 10 дней, как минимум. 1 консумация, лад, сансумматия, завершение, окончание, термин, употребляемый иногда для одной из составляющих брака, а именно первого осуществления брачных отношений, полового акта. Во многих культурах сопровождается специальными обрядами, особые ритуалы вокруг ложа новобрачных, у дверей и окон спальни ставили охрану для борьбы с силами зла, с ней в ряде традиций тесно связана демонстрация доказательств девственности невесты. Глава 6, 299 год ЗВ, 6.1 Леди Рейнис Старк, в девичестве принцесса дома Викторион. Сообщение от Ульфа пришло рано утром, а уже в полдень Рейнис созвала Великий Совет. В солярии лорда Старка собрались Роб, Рейнис и Бран, как старшие представители семьи, и ассоциированные со Старками Весенья, Квинтон и Эсташ. И это еще чудо, или, лучше сказать, удачное стечение обстоятельств, что все они в этот день оказались в Винтерфилле одновременно. Роб только 3 дня, как вернулся из рва Кейлин. Там 100 мастеров-каменщиков из Эссоса и 200 вольнонаемных работяг из речных земель отстраивали под присмотром 50 воинов из новой дружины полуразрушенную крепость, полностью перекрывавшую королевский тракт. Работы в крепости начались еще 5 месяцев назад и продвигались довольно успешно, но все-таки такие большие проекты требуют хозяйского пригляда. И Старки проводили там инспекцию уже 2 раз подряд. Начинал строительство Квинтон. Затем 3 месяца назад туда ездил Бран, и вот теперь настала очередь Роба. Роб, как заместитель лорда-хранителя, побывал у Дастинов, которые на деньги Старков обновляли укрепления своего деревянного замка и строили бревенчатый форт в самом узком месте залива Соленое Копье. Они же вместе со стаутами поставляли по реке горячке битый камень и бревна на строительство в ров Кейлин. К слову сказать, гарнизоном в крепости командовал Роннил Стаут. В качестве уполномоченного Старков он приглядывал за строительством и тренировал воинов новой дружины. Те 50 дружинников, что уже были расквартированы в Орве Кейлин, были молодыми воинами, которым не нашлось места в гвардии своих лордов и у которых не было собственного хозяйства, чтобы жениться и завести детей. Лорд Стаут продолжал их обучение и заодно уже 2 месяц тренировал свежее мясо, еще 50 воинов, то есть, крестьянских парней, которые в отличие от 150 не получили ранее никакой боевой подготовки. Максимум, что они умели, это не блестяще стрелять из охотничьих луков и кое-как драться обычными топорами, вилами и косами. Сейчас 10 ветеранов, прибывших в крепость на усиление, день и ночь дрючили их, пытаясь подготовить из этих сильных, но не обученных парней сколько-нибудь внятное войско. Учили стрелять из больших тисовых луков, драться короткими мечами и сражаться на стенах с помощью копий, багров и алебард. В идеале 1 сотня молодой дружины должна была встать гарнизоном в Орве Кейлин, а точно такая же по составу 2 сотня под командованием юного Робина Флинта вместе с дружиной Глинмаров должны были прикрывать речные пути с запада к родниковой переправе и к замкам Рисвиллов и Дастинов. В общем, Роб мотался там от замка к замку, проверяя ход работ по строительству фортов. Их планировалось поставить на всех сколько-нибудь судоходных реках, и укреплению стенной башен уже существующих замков. Он же раздавал лордам Севера мечи, топоры и секиры, произведенные в кузнях Сервинов в верховьях Большого Ножа. Старкам в производстве стали принадлежало 50% доходов, ведь это они указали, где искать железную руду, объяснили, как ее добывать, помогли построить 5-метровой высоты доменную печь и завербовали в Иссосе дюжину рудных мастеров, кузнецов и оружейников, чтобы сразу же развернуть производство. Так что Роб заехал и к Сервинам и только после них направился домой. На 2 дня раньше него с Дальнего Севера вернулся Квинтон. Кузен молодой леди Старк посетил последний очаг Амберов, где также встретился с Рикардом Карстарком и его сыновьями, обсудив с ними ситуацию, которая может возникнуть, если Север снова окажется один на один с очередными андалами. Также он передал этим двум домам 4 подводы с оружием и подсказал, где можно найти каменный уголь и где находится золотая жила, которую Старки предложили разрабатывать 3 домами на равных паях. Ну и кроме того, Квинтон пригласил их всех на собственную свадьбу. В конце концов, они с Весенней решили оформить отношения, которые давно ни для кого не были секретом, и Рейнис подозревала, что дело в том, что Ева просто завидует ей и Винофрид Балиол и тоже хочет ребеночка. Винофрид, бывшая Мандерли, родила сына, которого назвали Гейманом, 4 месяца назад, а Криган Старк родился на месяц раньше. Честно говоря, Рейнис порядком волновалась, вынашивая своего мальчика. Иди знай, как скажется на нем ее измененная экспериментальная генетика. Но, слава богам, все обошлось. Оптимизация генотипа дала о себе знать, но исключительно в хорошем смысле этого слова. Малыш родился таким большим, что, если бы не помощь Весенней, Рейнис туго бы пришлось даже при ее силе и размерах 5 с небольшим килограммов живого веса и почти 54 сантиметра в длину. Просто гигант какой-то, но, следует признать, гигант симпатичный и смышленый. Красотой он пошел в мать. Волосы черные, глаза индиговые и черты лица типично валерийские. Вот это последнее их всех сильно удивило, потому что уже через месяц, когда родился Гейман Балиол, они все во второй раз подряд столкнулись с тем, что пластика, созданная Евой, каким-то образом закрепилась в генотипе. Сын Исташа оказался серебристо-платиновым блондином с фиолетовыми глазами и все теми же исконно валерийскими чертами лица. И еще он родился не таким большим, как Криган, но, тем не менее, довольно крупным. И развиваются парни, что называется, не по дням, а по часам. Сейчас в 5 месяцев Криган весит уже 10 килограммов при росте в 70 сантиметров и пробует самостоятельно встать на ножки. Плачет редко, кушает много, и умеет сам себя занять чем-нибудь интересным. Например, деревянными кубиками, глиняными фигурками зверей и прочими игрушками, которых с подачи Рейнис замковые умельцы наделали в ассортименте и с запасом, рассчитывая на всех детей, которые уже есть, и на тех, которые еще только будут. Но самое интересное в другом. Криган прекрасно ладит с их огромными перенеями и с не менее большими лютоволками Роба, Брана и Рикона. Но, если лютоволки приняли еще одного волчонка в стаю практически обыденно, то собаки мальчика просто облизывают, и временами создается впечатление, что Криган с ними довольно эффективно общается. С Рейнис он тоже пытается проделать этот фокус, но то, что он транслирует из головы в голову, это не слова, а образы. Иногда более четкие, иногда менее, а порой это, вообще, не пойми что. Так что ей оказалось трудно понять, что имеет в виду ее сын, но вот собаки его понимают отлично, беспрекословно выполняя все его хотелки, и время от времени он на них даже ездит верхом. Просто идиллия какая-то, но старая Нэн с пугающей убежденностью утверждает, что Криган станет могущественным варгом. Впрочем, это-то как раз не чудо, если учесть, что и Роб, и Бран видят порой волчьи сны. В общем, оба мальчишки получились зачетными, и, скорее всего, в этом и скрыта причина того, что Квинтон и Весенья решили пожениться. Свадьбу назначили через 3 луны, и к этому времени строители обещают полностью отстроить и отреставрировать первую твердыню, которую Роб предложил Квинтону для их с Весеньей размещения в Винтерфилле. Замок же для них решено было строить на Долгом озере, то есть близ месторождения, природу которого они так пока до конца и не поняли. Там, вроде бы, должно было быть золото, но первыми находками стали куски кварца с мощными вкраплениями электрума-1. Впрочем, электрум ничуть не хуже, а золото, оно золото и есть, в каком бы виде его ни найти. Туда, к слову, Квинтон тоже заглядывал по дуге на край света, а из последнего очага его путь лежал к стене, где Квинтон передал дозору шерсть, продовольствие и 30 хороших мечей, а взамен получил меха, моржовую кость и шкуры тюленей. Это была, так сказать, внешняя канва его путешествия, но было у него на стене и другое дело. Кузен Рейнис встретился там с мейстером ночного дозора Эймоном, урожденным Эймоном Таргариеном. Однако, как бы Квинтон ни пытался найти с Таргариеном общий язык, никакого положительного результата ему добиться не удалось. Эймон сказал, что рад узнать, что выжили трое юных Таргариенов, но участвовать в каких-либо политических телодвижениях не будет. Он ушел на стену, и у него нет права на возвращение. Ну и, наконец, Эсташ. Балиолы приехали в Винтерфилл по своим семейным причинам. Эсташ во главе флотилии лорда Мандерли должен вскоре отплыть в Эссос, и недавно родившая Винифред захотела переехать на это время в Винтерфилл, чтобы побыть в женском обществе, что означало в компании Рейнис и Весенни. И вот все они здесь. Все, кто посвящен в тайны семьи и рода, и кто имеет право принимать трудные решения. Рейнис обвела рассеянным взглядом всю их маленькую компанию, и мимолетно подумала, что решение остаться на севере было не просто правильным. Оно было судьбоносным, причем, практически для всех шестерых. Не останься они тогда в Винтерфилле, Бран был бы уже мертв или навсегда остался бы калекой. А сейчас этот 14-летний парнишка превратился в по-настоящему незаменимого помощника для своего старшего брата, да и для нее. Высокий, как все старки, и рыжий, как Талли, он вырос умным, деятельным и решительным человеком. Но изменился не только он. Роб из провинциального наследника как-то незаметно превратился в настоящего северного лорда. Тем не менее, несколько излишне импульсивный, чересчур благородный и слишком прямолинейный, этим он был похож на своего отца, он все-таки нуждался в поддержке, когда должен был принимать трудные решения, и некоторые корректировки спонтанных поступков, но для этого у него была Рейнис, которую он буквально боготворил, в особенности, после рождения зачетного наследника. И сейчас, глядя на него и на других собравшихся за круглым столом, Рейнис думал о том, как стремительно летит время, оглянуться не успела, а уже 20 месяцев прошло, полтора года с копейками, как говорит Конрад, который теперь Квинтон. «Я получила экстренное сообщение от Ульфа», — сказала она, открывая Великий Совет, коротко. «Король Роберт погиб на охоте, убит вепрем, но умер не сразу, успел надиктовать деснице завещание». В общем, она пересказала своими словами письмо Ульфа и открыла обсуждение. Понятное дело, что Роб тут же объявил, что сейчас же собирает знамена и выступает на войну. Как ни странно, ей не пришлось охлаждать его пыл и объяснять ему, в чем он не прав. За нее это сделал Бран. «Постой, Роб!» Поднял он руку в успокаивающем жесте. «Отдышись и подумай, каков максимальный размер нашего войска. Ты же знаешь», — удивился вопросу Роб. «Когда родился Криган, здесь побывали практически все лорды Севера, и большие дома, и малые. Если говорить именно о войске, то речь может идти о 39, может быть даже о 40 тысячах воинов. 40 тысяч звучит гордо», — кивнула мысленно Рейнис, прекрасно понимавшая, как рассуждает Роб, и что хочет донести до него Бран. 40 тысяч — это сила. Впрочем, но мы ведь не можем увести с севера сразу всех людей, напомнил Робу Бран. Карстерки, Амберы и лорды северных гор должны оставить какое-то число воинов дома на случай большого прорыва одичалых. Тем более, что разведчики ночного дозора докладывают о новом короле за стеной. «Минус 5000», — тяжело вздохнул Роб, уже сообразивший, что поднять знамена — затея не из простых. «Далее, у нас Медвежий остров и все западные побережья, открытые для ударов железнорожденных», — продолжил между тем Бран. «Их, вроде бы, замерили, но, если в семи королевствах начнется смута, Грейджи не будут сидеть на попе ровно. Они сразу же воспользуются случаем и ударят по нам и по Ланнистерам. Минус еще 5000, согласился Роб. Он был отнюдь не глуп, но несколько скоропалителен в своих решениях. Гарнизон Рвакиелин на случай войны придется усилить, как минимум, до 500 человек. Продолжил гнуть свою линию Бран. В Винтерфилле еще 500. И, наконец, восточное побережье. Там таких врагов, как железнорожденные, вроде бы, нет, зато есть пираты всех мастей и королевский флот, который может ударить с драконьего камня или из девичьего пруда. Им придется плыть мимо чаячьего городка, поморщился Роб. Он был горяч, но, когда успокаивался, начинал думать в правильном направлении. Сейчас он наверняка уже понимал, что не все так просто, как хотелось бы. Уверен, что тетя Лиза будет на нашей стороне. А вот Бран был настоящим адвокатом дьявола. Не будет, бросила свою реплику Рейнис. Наши в Королевской гавани еще раньше сообщали, что со смертью Джона Арена не все чисто, и есть сомнения в лояльности Лизы Арен Старком. Значит, еще, скажем, 4000 бойцов на восточном побережье и хотя бы небольшие, но активные дружины лордов внутренних районов. Еще 1000, то есть, уже не 39 тысяч, а 23, согласился с очевидным лорд Старк, а у Ланнистеров мобилизационный ресурс 50 тысяч, напомнила Весенья. У Талли 30 тысяч, все-таки огрызнулся Роб. Верно, кивнул Бран, и 20 тысяч в долине, и еще 60 тысяч в просторе, но все это станет актуальным, если эти дома нас поддержат. Теоретически, можно рассмотреть и Дорн, предположила Рейнис. При определенных обстоятельствах они впишутся, но эти обстоятельства еще предстоит создать. Поэтому, Роб, я думаю, сейчас нам следует попытаться действовать чисто дипломатическими методами. Готовиться к войне, разумеется. Я бы даже сказала, готовиться к тотальной войне за выживание, но при этом не дать повода Серсии и ее папочке обвинить нас в агрессии. Нельзя повторить ошибку твоего деда, Роб. На данный момент никаких ультиматумов. Никаких резких движений. Дня через 3 дня, я полагаю, достаточным временем, чтобы до нас долетел ворон из Королевской гавани. Так вот, дня через 3 ты напишешь письмо королеве. Что-нибудь вроде того, что Старки дрались за короля Роберта в прошлую войну и никогда в истории не злоумышляли против королевской власти. Ты удивлен обвинениями, выдвинутыми против твоего отца, и хочешь напомнить, что последний раз глава Великого Дома был арестован и казнен в столице Семи Королевств безумным королем Эйрисом Таргариеном. И это был как раз Старк. Мы не хотим конфликта с центральной властью и ссоры с Баратионами и Ланнистерами и просим отпустить лорда Эддарда и леди Киэтилин домой. Звучит жалко, нахмурился Роб. Зато эффективно в долговременной перспективе, возразила Рейнис. Тем более, что копии этого письма мы разошлем главам всех Великих Домов, включая Ланнистеров. Удивился Эсташ. Да, согласился с Рейнис Квинтон, включая Ланнистеров. Мы пока с ними формально не в ссоре и не в состоянии войны. Апеллировать надо именно к великим домам, главы которых неприкосновенны по определению. Можно напомнить, что даже восставшего Бейлона Грейджа король Роберт оставил в живых, типа Баратионы не Таргариены. Отдельно надо будет написать письма каждому из глав домов, а в долину к тете Лизе и в Риверен к дяде Эдмару надо бы послать переговорщиков. Снова вступил в обсуждение Бран. Кого-то из тех, кого там помнит по прошлой войне, и кто умеет говорить, не срываясь на крик. Есть такие, кивнул Роб, переходя в рабочий режим. Отец знакомил меня с некоторыми лордами малых домов. Бертрам из Высоких Сосен. Он еще крепкий мужчина, так что выдержит долгие переходы. Его должны многие помнить в долине. К деду в Риверен я бы послал Бейлона Лангфита из Каменной Короны. Он был когда-то оруженосцем лорда Хостера и знаком со многими лордами речных земель. С Тиреллами будет говорить Виктор, добавила Рейнис. Но это, считай, с сегодня на завтра. Он уже в курсе, хотя, они сейчас с Джоном и Лейной в Староместе, напомнил Квинтон. Да, точно, вспомнила Рейнис. Вот черт, да, не страшно, отмахнулась Весенья. По дороге рос, наверное, всего километров 500. 6 дней пути, если поспешить. На край 7. Наши переговорщики будут добираться дольше. Видит боги, Рейнис страшно не хотелось воевать, но, вписавшись в историю Вестероса, став ее частью, валерийцы обрели не одни лишь права сильных мира сего. Обязанности прилагались, и, увы, не только обязанности, но и риски. Чисто теоретически, и она, и Годвин всегда имели это в виду. Но так уж устроен человек, она надеялась, что обвал случится не в ее смену, или, во всяком случае, несколько позже. Лет через 5-10, когда Север по-настоящему окрепнет, переживет долгую зиму, которую с какого-то перепугу пророчили мистеры из Староместа, и обретет настоящую финансовую и экономическую независимость. То есть, самостоятельными они были и сейчас, но на данный момент Север был откровенно бедной страной. Беднее Севера были только железнорожденные. Однако сейчас была уже хорошо различима перспектива. Полезные ископаемые, серебро и золото, драгоценные камни и соль, то есть сырье и деньги, и зачатки начавшей развиваться промышленности и торговли. Опять же продовольствие. Первый урожай эббинских зерновых оказался совсем неплох, и до наступления зимы они явно успевали получить еще один урожай. Овощи тоже прижились. Ибинский лук горьковат, но съедобен и неплох для маринадов. Капуста мелковата, как, впрочем, и остальные овощи. Картофель, свекла и морковь. Правда, сахара в этой свекле и в этой моркови было мало, но все это было съедобно, а значит, помогало укрепить продовольственную безопасность. Однако сейчас эти вопросы вставали куда более остро. С одной стороны, зима, а на зиму в Вестеросе принято делать большие, можно сказать, стратегические, запасы, а с другой, война, и значит, придется кормить армию. «Планы меняются», — сказала она вслух, снова беря инициативу в свои руки. «Эсташ, тебе придется заняться кое-чем помимо торговли. Нам нужны массивные поставки продовольствия, а также мастера, умеющие строить скорпионы, катапульты и баллисты. Будем строить анагры 2 и требушеты 3», — подняла бровь Весенья. «Хорошая идея», — поддержал Рейнис Квинтон. «Мы же уже ставим катапульты в фортах на западном побережье, усилим оборону, и можно еще создать инженерный корпус для армии, по гессарскому типу». Разумеется, он имел в виду Римскую империю, но в Вестеросе валерийцы обычно ссылались на гессарскую. У тех, вроде бы, тоже были легионы, и они всех имели, как и куда хотели, пока не пришли валерийцы и не отымели уже их. Драконы были ультимативной вундервафлей, но они вымерли еще 100 лет назад. «Роб, сколько у нас добыто золота?» Повернулась она к мужу. Могла, разумеется, и не спрашивать. Сама знала, но муж должен чувствовать свою важность. «Точно не помню», — наморщил он лоб, «но, кажется, около 150 кг. На самом деле, еще утром у них в казне в слитках и самородках лежало 157 килограммов и 83 грамма золота 4, а запасы серебра – 2 тонны 5. Тут он был точен, действительно 2 тонны, но это только то, что уже лежит в сокровищнице. Полагаю, мы можем отдать весь резерв Квинтону и снарядить для него флотилию в 5-6 кораблей. Пусть наймет одну или две компании наемников в спорных землях. Кто там есть? Так навскидку не скажу», — задумался Эсташ. «Кажется, военные действия там утихли. Так что, возможно, удастся нанять младших сыновей Ирвана и Знамя. Это 5-6 тысяч воинов. А зачем они нам? Если начнется война в речных землях, нам все равно придется вывести войска за перешеек», — объяснил Бран. «Тогда наемники лишними точно не будут». Что-то подсказывало Рейнис, что так и случится. Поэтому, оставшись наедине, она поручила Квинтону еще одно дело. «Просто поспрашивай там, если вдруг нам понадобится подкрепление». «Сам подумал о том же», — покачал головой ее кузен. «Война — дело такое. Когда вернешься», — согласилась она с невысказанной вслух мыслью, «надо будет подумать о путях экстренной эвакуации». «Заметано», — кивнул Квинтон и пошел к ожидавшей его Весенье. На душе было тревожно. «Война, война, война. Когда-то их всех, собственно, и создали для войны, готовили к ней, учили и тренировали, но на практике они пока ни с кем по-настоящему не воевали. А здесь, в Вестеросе, их ожидала, предсказанная ее вещим сном, ужасающая по своим масштабам война, бескомпромиссная борьба не на жизнь, а на смерть. Поединок, в котором они не смели проиграть, потому что у них на руках уже 3 ребенка, принадлежащих новому поколению. Криган Старк, Гейман Балиол и сын Лейна Элларион, временно носившего ее фамилию Джона Сноу, 6-месячный Рейгар Таргариен. Ночью ей приснился странный сон, не предзнание, как это уже случалось с ней в прошлом, а что-то совсем-совсем другое. При большом желании ее вещи и сны можно было объяснить с научной точки зрения. Умник, например, предположил, что Рейни считывает данные прямо из информационного поля планеты, подключаясь к Эгрегору 6-7 королевств или к ноосфере 7 планетуса. И то, и другое, насколько она знала, не являлось научно доказанным феноменом. Во всяком случае, в 2049 году это все еще являлось лишь смелой научной гипотезой, но пусть так. Пусть это было всего лишь считывание информации и ее экспресс-анализ наподобие компьютерного Big Data Analysis 8. Однако сегодняшний сон был другим. Создавалось впечатление, что кто-то показывает ей документальный фильм. Камера идет плавно, нигде не задерживаясь, и, хотя путь не близкий, все про все, как это и происходит обычно во сне, занимает не так уж много времени. Сначала она вслед за оператором немного погуляла в Багараще, заглянув мимоходом в глаза древнему богу, лицо которого было вырезано на белой коре чердрива, а затем, пройдя через несколько ворот и дворов, оказалась около крипты, и камера нырнула в приоткрывшуюся дверь. Понятное дело, что во сне у Рейнис не было ни фонаря, ни факела, но она все хорошо видела, спускаясь по лестницам и минуя один коридор с гробницами за другим. Леди Лианна Старк была похоронена последней из Старков на четвертом подземном уровне, где стояли высеченные из камня изваяния лордов Винтерфилла, правивших и скончавшихся в последние 200 лет. Путь же Рейнис лежал на второй подземный уровень 9, где покоились короли Зимы, правившие до завоевания семи королевств Эйгоном и, это был довольно длинный кольцеобразный коридор, но целью оператора являлась всего лишь одна из могил. И вот тут Рейнис ожидала первая остановка. Камера повернулась вокруг себя, медленно показывая ей это особое место и позволяя запомнить все приметы, а затем ей показали, как открыть проход в тайный коридор, начинавшийся сразу за каменной стеной, около которой стоял монумент королю Эдрику Старку. Этот новый коридор, по обе стороны которого лежали могильные плиты, монументов здесь не было, шел под уклон, но куда он ведет, Рейнис так и не узнала. Камера остановилась у плиты, на которой на древнем наречии первых людей, продублированном высоким валерийским, было начертано «Родрик Валериец, лорд Вдовьего Дозора». «Валериец», отметила Рейнис, прекрасно осознававшая, что это сон, прозвище или констатация факта. И опять, как давеча у памятника королю Эдрику, оператор позволил Рейнис оглядеться на месте, а затем показал ей, где находится скрытый рычаг и как с его помощью открыть очередную тайную дверь. За этой дверью лежал новый коридор, в котором не было могил, но который, как вскоре выяснилось, выводил далеко за крепостную стену. Судя по тому, что увидела Рейнис, выбравшись через скрытый каменной плитой проем на невысокой сопке в глубине волчьего леса, подземный ход тянулся километра на 4, никак не меньше.